Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 10, которая называется «Прохлада, лучший из преданных». Текст 4. Натьядхате кила гуру, натьядхате кила гуру, гатета карунатмана, гатета карунатмана, яста шиша ашасте, яста шиша ашасте, наса бритя савайвани, наса бритя савайвани. На. На. Не. Аньята, иначе, иначе. Те, те, благодаря тебе, благодаря тебе. Акилагуру, о верховный наставник всего мироздания, мироздания. А ты там может произойти, каруна атмана, верховная личность Бога, который необыкновенно добр к своим преданным. Яха, который, те, от тебя, ашишаха, материальные блага, блага. Ашасте, желает за свое служение тебе, на, не, саха, он такой человек, бритаха, слуга, саха, он такой человек. Ваи, поистине. Ваник, торговец, который трудится ради материальной выгоды. Перевод стиха. А иначе, о верховный учитель всего мира, ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред, ибо ты очень добр к своим преданным, о Господь. С другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от тебя какие-то материальные блага, нельзя назвать чистым преданным. Такой человек просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде. А иначе, о верховный учитель всего мира, ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред, ибо ты очень добр к своим преданным, о Господь. С другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от тебя какие-то материальные блага, нельзя назвать чистым преданным. Такой человек просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде. Комментарии в божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Нередко бывает, что человек приходит к преданному служению или в храм Господа только ради материальной выгоды. Такой человек назван в этом стихе торговцем. В Бхагавадгите сказано «Арто джигясур артхартхи». Слово «арта» означает «те» или «тем», кого измучил телесные страдания, а слово «артхартхи» – «к тем, кто нуждается в деньгах». Этим людям приходится обращаться к Верховному Господу, чтобы Он облегчил их страдания или послал им денег. В Бхагавадгите такие люди названы сукрити, благочестивыми, ибо в надежде избавиться от своих страданий или бедности они обращаются к Верховной Личности Бога. Человек, лишенный благочестия, не станет обращаться к Господу, но хотя благочестивые люди взывают к Господу и получают от Него те или иные материальные блага, они не являются чистыми преданными, поскольку желают материальных удобств. Господь, когда чистый преданный обретает какое-то материальное богатство, это происходит не потому, что он заслужил его своим благочестием, а потому что сам Господь дает такому преданному все необходимое для его служения. Если человек занят преданным служением, он уже благочестив, поэтому чистый преданный, они пхалы шитаашуньям, он не стремится к материальному приобретению, и Господь не побуждает его к поиску материальной выгоды. Когда преданному что-нибудь нужно, верховная личность Бога дает этому ему сам. Йога кшима вагайм агам. Иногда материальные люди, материалистичные люди приходят в храм, чтобы предложить Господу цветы или плоды, поскольку им известно из Бхагавад-гиты, что если преданный предложит Господу цветок или плод, Господь примет это подношение. В Бхагавад-гите 9.26 Господь говорит: «Патрам пумшам бхалам таям йоме бхактья прачахати тадахам бхакти упхритам ашнани праятатманам». «Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или воду, я приму их». Люди с кармическим складом ума воспринимают это как хорошую сделку. Предложить Господу всего лишь плод или цветок, а взамен получить крупную сумму денег или другие материальные блага, таких людей нельзя назвать чистыми преданными. Хотя они приходят в храм и изображают из себя преданных, они остаются торговцами, потому что их желания нечисты. Сарвопадхи винирмуктам татпарвена парилахам. Только освободившись от всех материальных желаний, человек действительно становится чистым. И только в таком состоянии он способен служить Господу. Хришикена хришикеша севанам бхактир учаете. Это и есть чистое преданное служение. А иначе, о Верховный Учитель всего мира, ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред, ибо ты очень добр к своим преданным, о Господь. С другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от тебя какие-то материальные блага, нельзя назвать чистым преданным. Такой человек просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчика упатарубьяшча рипасинкубьяевача патитанам паваннибьо вайшнавебьо намо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaleshima Намаум Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Шарасвати Деви Гуруани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Дештарине. Итак, Санатна Госвами в вайшнавском этикете описывает, что когда человек воспевает киртану или произносит громко святое имя, именно громко, это называется киртана. И когда он совершает киртану, то когда он хлопает в ладоши, птицы греховных желаний отлетают, слетают с его сердца. Они там сидят, птицы греховных желаний. И когда мы громко произносим, чтобы слышали другие, а Санатана Госвами говорит, мы хлопаем в ладоши. Для чего же мы хлопаем в ладоши? Просто так хлопаем? Нет, мы должны знать, что мы хлопаем для того, чтобы сейчас с нашего сердца что? Слетели птицы греховных желаний. Почему мы в преданном служении хлопаем? Чтобы преданное служение не превратилось в выгодную сделку между живым существом и Богом, между той деятельностью, которой мы заняты, харинама, санкиртана, яги. Многие люди совершают харинаму только для одной цели. Для какой? Поправить свое материальное благосостояние. Одни хотят избавиться от страданий, а другие хотят получить деньги и комфорт. И для этого мы хлопаем в ладоши. И Санатана Госвами говорит об этом именно. Что когда мы хлопаем в ладоши, с нашего сердца слетают птицы греховных желаний. Но когда мы возносим руки кверху, мы помогаем избавиться от чувственных наслаждений на райских планетах и пойти путем знания. Добровольно отказаться от чувственных наслаждений и пойти путем знания. И Санатана Госвами также объясняет, что поднятые руки вверх, это преданный, помогает также и другим живым существам. А когда он переступает с ноги на ногу и танцует, то низшие планетарные системы также получают благо. Те живые существа, которые находятся внизу, они думают, да, надо было служить, сейчас мы сейчас освободимся и приступим к преданному служению. Итак, вайшнавы объясняют, для чего мы танцуем, поднимаем руки и хлопаем. Это непростая деятельность. что мы просто какому-то ритуалу следуем, или вот те хлопают, эти не хлопают. Шрила Прабхупада везде подчеркивает, преданное служение – это наука. Просто в одних случаях люди следуют этому научному процессу, другие нет. Для того, лишь для той цели, чтобы не превратить все в ритуализм. Что значит ритуализм, когда человек не понимает, но делает? Что значит знание, когда человек делает это, даже если его это, об этом никто не просит? Он это делает. Почему? Потому что таково знание. Если вы не будете это делать, будут проблемы. Что значит знание? Знание приводит к счастью, а невежество, то есть если мы делаем вне знания, но делаем, но все равно вне знания это делаем, приводит лишь к чему? К страданиям. Почему к страданиям? Мы думаем, что нас так загнали в угол, чтобы мы это делали, что если мы не будем это делать, нам будет плохо. Но что же такое знание? Когда мы делаем это как? Добровольно? Добровольно? Добровольно? Не из страха и не из выгоды. Не из страха и не из выгоды. Что же такое, когда мы говорим добровольно, или когда мы говорим это слово дхарма? Дхарма означает, что мы добровольно это делаем. Это и есть дхарма. Почему Кришна говорит Арджуне, исполняй свой долг? На что указывает Кришна Арджуне? Делай это не из страха и не из выгоды. Не из-за победы и поражений, приобретений и потерь. Делай это как свой долг. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Что такое благоприятные и неблагоприятные последствия? Сукритотха и душкритотха. Это называется правильное выполнение преданного служения. Такое преданное служение называет Капила Муни преданным служением в гуне благости. Мы видим, как люди хотят успеха, хотят комфорта. Это происходит в сердце. Каждый может это чувствовать в своем сердце, как есть эти желания, когда все материально обеспечено, мы хотим торговать дисками, лекциями, чем угодно. Потому что мы хотим получать деньги. Мы хотим получать деньги. Для чего нам деньги? Мы хотим обеспечивать свою жизнь. Какую жизнь? Жизнь сексуальную. И в предыдущем стихе объясняется, что единственная причина материального существования – это желание удовлетворить свое вожделение. Это единственная причина материального существования. Это желание удовлетворять свое вожделение. Что же такое это? Желание удовлетворять свое вожделение. Это получить объекты. Объекты для чувственных наслаждений. Что же наслаждает тело? Материальные объекты. Что наслаждает душу? Духовные объекты. Как же представлены духовные объекты в материальном мире? И как представлены материальные объекты? И так говорится, что духовные объекты покрыты материей. Тонким-тонким слоем материи. Что это означает? То есть они не имеют никакой ценности для материалиста. То есть для человека, у которого есть материальные желания, духовные объекты, которые в бесчисленное количество раз превышают по своей значимости материальный объект, для материалиста кажутся никчемными, бесполезными и незначительными. Так устроено. Почему? Потому что если материалисты будут видеть в этом материальное благо, они начнут это эксплуатировать. И Кришна так сделал. Он покрыл все духовные ценности тонким-тонким таким слоем иллюзии. В каком? Что они ценностями для материалиста? Что? Не выглядят абсолютно. Выглядят бурдой, чепухой. Даже какой-то испражнениями какими-то. Гадостью, бесполезностью какой-то. Зачем нам нужны какие-то цветочки, какие-то гирлянды на уши? Зачем нужно нам там к огню прикасаться, какие-то брызнуть? Ни один из нас не ощущает, что это великое счастье по сравнению с мокиком, с джипом, с красивой женщиной. Мы каждый день соприкасаемся с духовными ценностями, но они покрыты, и мы даже сердце наше не радует. А, ну пришли, потрогали там. А, что будем есть? Сейчас будем делать. Что будем делать сейчас? И все остается неосознанно. Почему? Все превращается в ритуал и в бурду. Алтарь открывается, закрывается. Ну что мы миллион раз видели это закрытие алтаря. Миллион раз мы сидели на Шримад Бхагаватам. Миллиард раз мы весили гирлянды на Мурти Шрилы Прабхупады. Пели, цветки предлагали. Почему? Потому что мы материалисты. Мы пракрита бхакты. Мы нечистые преданные. Для нас это не праздник. Для нас это не радость. Мы легче, так сказать, когда нам отщелкивают деньги, когда мы с женщинами общаемся и так далее. Каждый может видеть, что я материалист. Есть иллюзия. В чем же иллюзия материалиста? Что я святой. В чем, что значит покрыто иллюзией? Как преданный воспринимает иллюзию? Как преданный воспринимает иллюзию? Что он думает? Итак, материалист думает, я святой. А преданный что думает? Я падший. Я падший. Как я могу пропустить прикосновение к огню, обрызгивание водой, слушание Шримад Бхагаватам? Это истинные ценности. Разве могут меня спасти сыновья, молодость, богатство и родственники? Такой простой текст. Такой простой текст. Все поют его хором. Но кто проникается сознанием? Никто. И Прохлада Махарадж говорит. Потому что люди поклоняются Кришне, как торговцы на уровне Пхая и Аши. Страха и выгоды. Они не ценят этого. Потому что это тонко покрыто чем? Иллюзией. Иллюзией. Такой вид иллюзии покрывает именно духовные ценности, что они кажутся само собой разумеющиеся, такие доступные. Цветок, вода какой. Фу. Что это? То ли дело мешок денег, я понимаю, там предложить или наоборот принести, отдать, получить. То ли дело что-то такое великое совершить. И все духовное, куда более великое, покрыто тонкими. Тонкими-тонкими видами иллюзорной энергии. Чтобы никто из тех, у кого есть материальные желания, не стал их что? Эксплуатировать. Эксплуатировать. Почему? Почему же? Почему Кришна так устраивает? Он не дает эксплуатировать что? Кого он не дает эксплуатировать? Как вы думаете? Нет. Нет. Свою энергию. Это описывается в Рамаяне. Какую же энергию? Узрел Равана. Он попытался узреть Ситу. Ситу. И говорится, он схватился за ложную Ситу. Он схватил ложную Ситу. И Вишванат Чакравати Тхакур говорит, Бхактьютха. Бхактьютха. Он привлекся Бхакти Деви. Сита это также. Шримати Радхарани кто она? Это ее все экспансии. Бхакти, Лакшми, там все, все эти женщины, йога, майя, это все проявление. Это трансформация одной и той же энергии. Энергии наслаждения Кришны. И Равана привлекся энергии наслаждения. По сути дела, кем он привлекся? Шримати Радхарани. И он попытался ее что делать? Эксплуатировать. У него был страх смерти, поэтому, он, чтобы меня там не порвали, там он все защитился, 10 голов, он великий воин. И он хотел наслаждаться. Для чего жить? Чтобы наслаждаться. Для чего там все это военное искусство, политика, то, все, деньги, завоевания? Чтобы наслаждаться. Для этого нужна энергия наслаждения. Мы с вами говорили, половая потенция, энергия наслаждения. Когда человек скапливает энергию, половую потенцию, что он хочет делать ей? Наслаждаться. Он не хочет ее отдавать Кришне. Кришна ему говорит, верни мне секс. Верни, я тебя прошу, верни. Ты что, как Равана? Верни, мы будем друзьями. Кришна также говорит Равани. Рамачандра приходит и говорит, пожалуйста, верни мне Ситу. Мы будем друзьями, я буду даже тебя защищать. Хоть ты и демонюка, но если ты вернешь мне Ситу, ты перестанешь быть демоном. И брат Раманы говорит, я хочу вернуть. Он говорит ему, верни. Верни ему Ситу. Кто? Ну кто? Который храм такой великий построил? Кто? Вибишина. Вибишина. Почему же Вибишина такой? Почему Прохлада такой? Они решили отдать энергию наслаждения. Не наслаждаться этой энергией, а отдать ее тому, кому она что? Принадлежит. Воду Ганги, Ганги, ему начарья говорит. Надо предлагать воду Ганги, Ганги. То, что мы получили, мы должны отдать. Для чего мы это получили? Для того, чтобы отдать. Что же такое торговец? Он хочет отдать меньше, а получить больше. Кто такой торговец? Это тот, кто хочет с меньшими затратами получать большие результаты. И мы так и хотим действовать. Мы так и хотим. Мы хотим немного делать, а получать много. И мы видим, что преданные не так аскетичны, не так предаются. Они думают, что сама жизнь вот такая, вот рано вставать или читать джапу, это уже суровая аскеза. Они даже не знают, что это скопление потенции, Садхана, она скапливает потенцию для того, чтобы мы ее что сделали? Отдали в деятельности, в служении. Потому что если нет потенции, невозможно ничего отдать. Нету ничего. Лень, иллюзия, сон и забвение. Вот что. Как можно отдать, если нет потенции? И люди сидят в храмах, там, сям, ничего не могут сделать, никуда не перемещаются, не сражаются. Почему? Нет потенции, нет садханы. И та маломальски скопленная половая потенция, она расходуется на что? На поддержание результатов своей деятельности. На поддержание семьи, детей, того, сего, пятого, десятого. И у человека не остается потенции. На что? На служение. Человек не служит, потому что он тратит эту потенцию. Мама, папа, деда, баба, родственники, богатство, сыновья, молодость. Он думает, что это и есть смысл счастья. Люди привязываются к этому. И они туда спускают половую потенцию. Какую половую потенцию? Которую они заработали в прошлом. Это называется кармическая деятельность. Что такое кармическая деятельность? Это заработанную половую потенцию. Что? Сжечь в чувственных наслаждениях. Чтобы сжечь половую потенцию. Это не просто так. У меня есть половая потенция, она там сама по себе половая потенция не наслаждает. Вы наверняка это замечали. Она, когда скапливается, желание наслаждаться появляется. И для того, чтобы наслаждаться, нужны средства. Таким образом, половая потенция, трансформируясь в желание наслаждаться, в уме превращается в желание действовать для того, чтобы получить средства, при помощи которых мы можем что сделать? Наслаждаться. И человек вместо этого, чтобы заниматься преданным служением, идет куда? Работать. Работать. Похотливый человек идет работать. Идет трудиться. Тяжело трудиться. Скупому и порочному человеку идет служить. И в шастрах говорится, благочестивый человек, сукрита, обращается к Богу, а душкрита обращается к скупцу и негодяю. Как удивительно. Благочестивый, и поэтому скупцы и негодяи, их называли низшие из людей. Низшие из людей переводится на санскрите шудра. Шудра, низший, низкий. Шут означает нету, тяжело проходит, а ра – это солнце. И все связано с солнцем. И говорится, все великие цари, они были потомками бога солнца. Ману, Ишваку и все эти линии. Почему? Богу солнца дали знания. Знание называется самвит. Самвит шакти. В знании, между знанием и между Кришной нет никакой разницы. И Кришна говорит, я дал эту Бхагавадгиту Богу Солнца. Бог Солнца передал ее Ману. Ману передал ее Икшваку. Икшваку передал всем остальным потомкам. Сурья Вготра или Сурья Вамши. Сурья Вамша распространил это знание в Чандра Вамшу. Лунная династия. Кто там в лунной династии? Точно так же цари, великие цари. В чем суть? Солнце светит всем. Оно дает благо всем. Не все могут это благо что? Правильно использовать. Как прохлада отвечает Хиранья-Кашипу на его вопрос. Откуда ты взял эту силу? Откуда ты черпаешь эту силу? И прохлада, улыбаясь, говорит, оттуда же, откуда и ты. Только ты ее используешь. Вот так, а я вот так. Ты ее используешь так, а я вот так. Но источником нашей силы является Верховная Личность Бога Шри Кришна. И что это означает? Почему мы видим, один человек энергичный, а другой вялый? Один энтузиастичный, другой вялый. Один кшатрия, лидер, такой благородный. Другой такой тщедушный, такой подленький, такой сплетничает все там, какие-то слухи распространяет. Почему варны существуют? Браманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Почему? У всех есть сила или нет? У всех. Браманы отдают эту силу Богу, кшатрии людям, вайшьи что делают? Накопительством занимаются чем-то. А шудры завидуют просто всем остальным. И чтобы их избавить от всего от этого, шудры должны служить высшим сословием, вайши должны использовать это для экономического процветания общества, кшатрии должны заботиться о религиозных принципах, а брахманы совершать жертвоприношения. Итак, почему солнца мало? Почему человек шудра не служит высшим сословием? А что делает? Сражается с ними, критикует их, завидует. И так мало солнца. Он не может отдавать. Он хочет что делать? Наслаждаться. Он хочет наслаждаться. Шудра хочет наслаждаться. Поэтому называется аганкара. Поэтому называется сура. Су значит редкое, великое. Сумагатма судурлабха. Судурла. Кто такие дурлы? Кто такие? Дур что означает? Да. Редко встречается среди дураков такая душа. Какая? Которая живет для других. И Шрила Прабхупада говорит, что такое ранний подъем для преданного, который продвинутый? Почему он рано встает? Потому что у него сильное желание действовать ради других. Для него сильное, у него сильное желание действовать ради других, поэтому он не может спать. Кто-то думает, я вот хочу получить сам благо, надо рано вставать. Ну, месяц, полгода, и потом отпуск нужен. Надо спать, спать, спать, спать, отсыпаться. Почему? Потому что человек хочет благо для себя. Цари никогда не хотели благо для себя. И мы знаем, как Юдхиштхира сказал, когда ему предложили, Индра сказал, за твое благочестие, пожалуйста, на Индралоку, вот Вимана, одно место, и рядом собака больная. Что сказал Юдхиштхира? А есть ли какая-то альтернатива? Да, ну вместо себя можешь кого-то другого послать. Может, какой-то человек есть. Он сказал, нет, вот собака. Собаку. Я остаюсь. Собаку забирай. Почему Юдхиштхира такой? Он олицетворение солнца. Он олицетворение солнца, Сурья Вамши. Почему Прабхупада говорит, в Калпаграме сидят эти кшатрии и медитируют и ждут. Другие бы наслаждались, а они в медитацию. Опять благо дать другим. Они приняли аскезу на благо других живых существ. Поэтому они не могут не спать нормально, не есть, ничего. Они постоянно беспокоятся о благе общества. И они знают, что благо заключено в принципах, что шудры должны служить высшим сословием, а не критиковать, и не завидовать, и не подражать. И физически должны служить. И поэтому Прабхупада заставлял рикши, чтобы возили. Говорит, трое, четверо садитесь, пусть бегают. И за два пайса пусть бегают. Не давать им никаких... На чай, ничего. Пусть эти пашут, эти носят бревна, эти торгуют, их надо все проверять, документацию. Эти кшатрии должны все строго всему следовать точно так же. Пусть они живут во дворцах, но они должны овладевать военным искусством, политикой, не должны быть гордыми и так далее, и так далее. Должны быть послушными, отважными, никакими трусами не должны быть и так далее. Что брахманы что должны делать? Они должны вести чистый образ жизни, чтобы совершать жертвоприношение. Ибо нечистый брахман, совершая жертвоприношение, приносит разные другие результаты. Говорится, брахманы, мантры так могущественны, а брахманы так чисты, что человек превращается, вернее, конь превращается в человека. Таким образом, мантры могущественны, брахман нечист, и конь остается конем. Так описывается в шастрах. Они беспокоятся, что такое высшее сословие. Чем выше сословие, тем больше заботы о других в человеке. И поэтому Кришна говорит, благородство. Как узнать, что я человек из благородного рода? Не простолюдин. Простолюдины заботятся только о себе и о своей семье. Они грехометхи. Кто же такое благородная семья в семьях благородных, высокоразвитых брахманов? Или это личности, которые заботятся о других. Как узнать, люди говорят, я там граф, у меня там родственники, князья. Не похоже, абсолютно. Вас обманули. Никакого отношения вы не имеете к благородным родам. Потому что благородство переходит в сердце человека. И поэтому Кришна говорит, о потомок Бхараты, о сын Кунти, о сын Притхви. И Прабхупада пишет в комментарии, указывая на благородное происхождение Арджуны, которое указывает на то, что он должен позаботиться о высшем благе, не своем, а других. и сейчас должен рискнуть своим благом, даже духовным. Кришна предлагает Арджуне рискнуть всем. И поэтому он говорит: убей их, и этим ты принесешь им благо. Кришна начинает давать ему знания, потому что Арджуна благородный, он хочет дать знания. Он понимает, что только знание может освободить людей, больше ничего. Как же он может сидеть дома, не проповедовать, сидеть там, где-то, куда мне поехать? Нет. День и ночь думает только, как распространить знания по всей планете, по всему миру, как принести благо высшим планетам, низшим планетам. Он танцует на кирте, он думает: боже мой, кто-то страдает, и если я могу принять какие-то неудобства ради удобства других, я должен это сделать. Это потомок Бхараты. Это сын Кунти, это сын Притхви. Кто же такие неблагородные люди? Они думают только о себе. Они идут на кармическую работу, чтобы содержать своих детей. Они идут, что только они делают, чтобы наслаждаться. И говорится, солнце уходит. То есть сам вид. Что такое сам вид? В брахманы читают гаятри. Ом бхур бхуах свахтат савитур вариньям барго девасьяди махиди йо-йона прачодаят. Что такое? Там что за слова? Ом бхур бхуар свахтат савитур. Что такое савитур? Самвит шакти. Что же такое савитур? Савита – это одно из имен Бога Солнца, но только лишь в его природе. Сурья Нараяны. Солнце. И он говорит: я дал это знание Богу Солнца, Бог Солнца отдал его ману. И у нас Прабхупада пишет: мы служим людям, мы служим миру, мы служим. Это солнце. Только благородные люди. Он говорит, это Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Прабхупада не сравнивает ни с каким другим объектом солнце. И солнце имеет несколько аспектов. Есть сурья, есть сам вид и есть сурья Нараяна. Сурья Нараяна. Савиту. Савита. Тот, кто дает эту энергию, это знание дает. Как же человек, кто же такие бхакти-шастры, бхакти-веданты, мы с вами говорили. Люди не понимают научности, ни хлопков, ни танцев, ничего. Ни прикосновения к огню, воды. Они не знают, они не соблюдают садхану, потому что они материалисты. Для них это покрыто иллюзией. Они не понимают ценности этого. Почему? Потому что они не хотят жить для других. Они ничего не хотят отдавать. Что они пришли сюда? Они родились только с одной идеей, они простолюдины. Что они пришли сделать? Что такое простые люди на санскрите? Как их называют? Шудры. Шудры. Чем же определен простолюдин? Ни внешностью, ни образованием. Он все гребет под себя. Он только заботится о себе и о своей семейке. Больше ни о чем. Плевать ему на все остальное. И ради этого он религией будет заниматься. Чем угодно. Лепестки предлагать. Потому что так дешево все можно получить. И Прабхупада говорит, это дешевизна. Она и говорит о том, что это люди сахаджи. И они изображают из себя продвинутых. Но что они в сердце культивируют? Кому что они отдали? Они собственному отцу с матерью нифига не могут отдать. Тому, никому, ничему. Они только о себе беспокоятся. Как нам обеспечить, обстряпать свое счастье? Что для них счастье? Чувственные наслаждения, комфорт. И они желают такое же счастье своим детям и так далее. Почему? Это неблагородные люди. Нету в них столько солнца. И говорится, солнце одаривает все живые существа, негодяев, кто его оскорбляет, критикует. И оно никогда предвзято никому не относится. Как бы кто ни относился к солнцу, солнце всегда милостиво проливает свои лучи. И от того, как использует человек, солнце на него так и влияет в итоге. Он получает такие вещи. Итак, Прахлада Махарадж, Прахрада, вы заметили, да, его называют не Прахлада, а Прахрада на санскрите. Ра означает солнце. Солнце. И Прахлада Махарадж, Махара. Прахлада Махарадж также из династии царей. Почему полубоги и асуры одинаковые? Потому что они наделены мощной половой потенцией за свои подвиги. За свои подвиги они наделены мощной половой потенцией. И поэтому они даже сражаются между собой постоянно. Они сражаются. И говорится, полубоги живут для того, чтобы дать благо другим, а асуры живут для того, чтобы взять благо себе. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна объясняет божественные и демонические натуры. И сразу человек, который иллюзией покрыт, думает, что он какая натура? Божественная, несомненно. Я же джапу почитаю, я же мантру читаю, я же получил инициацию. Но если вы не стали, не поняли, что надо все теперь отдавать, и шрадха означает вера, это способность что сделать? Способность сердца. То есть в сердце появляется желание что делать? Отдавать. И четыре вещи, четыре качества в душе начинает постепенно. Желание отдавать, желание наслаждать, желание служить. И что? Да, желание любить. Когда покрывает иллюзия желание быть любимым, желание быть господином, желание наслаждаться и желание брать. Это демоническая натура. Так, когда говорится полубоги, это значит половина желания, половина отдавать, а половина что? Брать. 50%. Вот почему называются полубоги. Полудемоничность все-таки есть. И все-таки есть полубожественность. А кто такие демоны? Полностью только взять. Только взять. Господствовать. Господствовать. Итак, живое существо не может понять, что такое садхана. Что это солнце. Это солнце. Это солнце и луна. Луна дает умиротворение, успокаивает. А солнце дает энергию. Энергию? Какую энергию? Именно половую энергию. Половую энергию. Поэтому эти солнечные династии зачинали детей. И секс не был для них какой-то определенной проблемой. Потому что они были благородны. Они занимались сексом не для того, чтобы взять. А чтобы что сделать? Отдать. Но негодяи стали подражать им. Что под видом отдать, просто что делать? Брать. Я дам тебе ту звезду, я дам тебе счастье. Но никто не может дать счастье. Но великие личности давали счастье. Почему? Потому что знание было. Они давали это знание, савита, савита шакти. То есть люди становились какими? Благочестивыми. Что значит благочестивыми? И Прабхупада говорит, истинное благочестие выражается в способности заботиться о благе других. Как узнать, что человек благородный, благородного рода? Он способен заботиться о других. Вот почему я рассказывал, как бабушка моя, она других лечила, и ничего не брала взамен. Считала это большим грехом. Она просто лечила, отдавала. И каждый раз у нее какие-то проблемы возникали у самой. Но она не знала трансцендентных вещей. Но она была благородна. Она, может быть, не была так образована, так эстетична, у нее лака не было, кремов разных, она лицо себе не делала, насильное лицо себе никогда, маски не делала. Но она была благородна. И мне всегда говорила, не общайся с простолюдинами. Эта женщина простая, она знала, что общение определит, кем мы станем. Общение определит, кем мы станем, какими мы людьми станем, проживем ли мы для других или проживем для себя. И в шастрах говорится, когда человек живет для себя, Кришна говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, это значит все для себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Впереди, и Прабхупада говорил, для будущей жизни нужно жить в настоящем. И поэтому для преданного будущее что? Ясно. Очень просто. Он всегда знает, чем больше я отдаю, тем мне яснее. Зачем мне бояться? Я с чем-то каждым разом все больше и больше отдаю. Как мое может будущее быть таким же? Оно уже не будет таким же. Оно будет, по крайней мере, лучше, потому что я все больше и больше отдаю. А цель моя – отдать всего. Атманы веданам. Я хочу отдать всего себя. Полностью посвятить себя преданному служению. Забери все. Я хочу отдать все. Так думает благородный человек. Благородный человек из-за этого встает рано. Как же так? Я не успею отдать. Описывается Карна. Карна, который, в общем-то, он вставал рано только по одной причине. Отдать энергию Богу Солнца. Они поклонялись Солнцу. Солнцепоклонники. Что же они? Зачем они вставали? Брахма-мухурту. Чтобы отдать потенцию кому? Солнцу. Встать в ранние часы и взять самый-самый лучший чистый вид энергии. Почему? Они хотели отдавать. Что же они отдавали? В молитвах они отдавали то, что они совершили. Ты источник силы, и мы тебе посвящаем. И Богу Солнца так поклонялись. Тебе мы посвящаем все свои подвиги, храбрость, благородство, все, что мы даем, все, что мы совершаем, какие-то аскезы. Прими, пожалуйста. Прими, пожалуйста. Ом Сурья Нама. И они читали. Ом Пур Буах Свахта Цавитур Вариньям Барго Девасьяды Махидио Йона Прачодаят. Отдаем тебе. Ты источник всей этой жизненной силы, солнца. А ты кто? Нара Нараяна. И они поэтому... А вернее, Сурья Нараяна, а они были представителями солнца. Тот был Сурья Нараяна, а они нары, они манушки. Они, поэтому они Нара Нараяны, люди, представляющие солнце. И как они представляли солнце? Они как солнце о других заботились. Они заботились, что же они хотели получить? Они хотели получить эту энергию. Энергию Бхагавад-гита. Поэтому Кришна приходит к Арджуне и рассказывает Бхагавад-гиту, как солнце к солнцу, как основа солнца. Это Самвит Шакти или Савита. Он приходит, Кришна появляется и дает это Брама Джойти, этот свет он дает Арджуне. И Арджуна должен этот свет распространить на других. Он должен распространить этот свет на других. Позаботиться о благе других. И он говорит, убей их, ибо так ты принесешь им благо. Что значит убей? Что должен был убить он? Гордость их, телесную концепцию жизни. Их гордость. Сруби их гордость. Они думают, что они непобедимые. Они такие великие, хитрые, гениальные. Такие все политичные, они знают, гибкие. Сруби их. Сруби. Говорится, смерть для человека. Это то, что рубит его гордость. Так удивительно. Описывается в пятой песне Шримад Бхагаватам, когда демоны достигают вообще всего, они такие становятся великие, что даже, так сказать, на Кришну начинают, там, ща ты, и Кришна их убивает. Почему Хиранья-Кашипу был порван? Что же порвал Кришна? А? Его гордость. Он думал, нет никого круче меня, я такой, я наслаждающийся. Со мной так нельзя. Кто там? Это... И смерть, говорится, приходит для них как наказание. Это их гордость. Смерть их рвет, как грелку. Гордость. Гордые, завистливые, злонравные. Что же они делают? Он говорит, богохульствуют. Богохульствуют, критикуют. Критикуют и критикуют всех подряд. Итак, что же было? Почему Хиранья-Кашипу объявил Кришну врагом? Из-за чего? А чего он забурел? Он завидовал Кришне. Кришна превосходил его во всем. И он завидовал. И решил с Кришной что? Сначала сравняться, а потом и превзойти. Сравняться и превзойти. Он позавидовал Кришне. Он сильно завидовал ему. И эта зависть была основной мотивацией во всех его подвигах. Во всех абсолютно подвигах мотивацией была зависть. Но зависть нельзя занять в преданном служении. И Кришна говорит Арджуне, ты мой друг, Бхакта, и не завидуешь мне. Невозможно быть завистливым и служить господину, которому мы завидуем. Это невозможно. И он говорит, поэтому я буду говорить на твое благо. Когда же мы способны получить благо? Когда мы не завидуем господину. Не пытаемся сравняться с ним и превзойти его. Мы отдаем ему, наслаждаем и служим ему. И хотим его любить. Даже если он нас не будет, никаким образом не одарит нас. Мы хотим ему служить. Потому что так объясняется в шастрах. Что же в сердце происходит? Там говорится сон, иллюзия и забвение. Еще там безумие. В чем безумие? Почему материалист засыпает? Потому что тонкая иллюзия покрывает Бхагаватам. Это не так важно для него. Тонкий вид через слух покрывается. Так ум покрыт иллюзией, что это усыпляет. Это неинтересно. Это не возбуждает. Это не наслаждает. Но если бы сейчас сюда зашла голая женщина, как вы думаете, брахмачари бы отреагировали? Она ничего бы не говорила. Или сейчас бы мы стали кого-то критиковать? Или кого-то прославлять? Смотрите, на критику, на славу, звуки, да? Или мы стали говорить, как заработать деньги, как получить славу, как получить классные противоположные отношения с противоположными. Сон бы сразу исчез. Почему? Это наши интересы. Так устроен слух материалиста. Он так слышит, видит, обоняет, осязает. Он для этого будет руками махать, ногами ходить. Он будет так именно действовать. Мне хочется медитировать, потому что трудно. И нам говорят, идите на санкиртану, отдайте это благо другим. Но мы не хотим идти на санкиртану. Почему? Мы не благородны еще. И Кришна говорит, Прупада говорит, я создал ваше благочестие. Они говорят, может быть, мы благочестивые люди? Прупада засмеялся и сказал, я создал ваше благочестие. Что значит? Если бы я вам этого не проповедовал, сам так себя не вел, вы бы никогда не побеспокоили, вы бы не стали ничего делать для других. Вы жили для себя. Прупада говорит, вы всегда жили для себя. Ваши хиппи, ваше отречение лишь для себя. Вы не заботитесь об этом мире. Вы не заботитесь об этом мире Кришны, который вам дал. Вы не хотите позаботиться ни о чем и ни о ком. Вы заботитесь и беспокоитесь только о себе, о своих семьях. И поэтому Прохлада Махарадж дает такие мощные наставления. Такие прямолинейные, бескомпромиссные наставления. Для кого? И мы с вами говорили, Бхагаватам для кого предназначен? О, вдумчивые и искушенные, для благородных людей, ищущих. Как же так? Неужели жизнь это вот все для себя? А как же я пришел сюда? Я никому ничего не сделал хорошего. Я всю жизнь гадил родителям, столько с них все забрал. Я все постарался взять с друзей. Я все собрал с женщин, я все собрал с государства. Я все со всех собрал. И ничего не хочу отдать. И Прупада говорит, эти плебеи, он говорит, приводит пример. Эти плебеи, то есть простолюдины, шудры, они же не знают, что такое шудра. И он говорит, эти плебеи, плебеи, знаем, простолюдины. Он говорит, эти плебеи даже не хотят отдать долг родине, не хотят идти на войну. Когда родина, которая их всем обеспечила, порядком тем, они даже не ценят, они думают, это само собой разумеющееся, что они включают свет, что они, у них магазин под боком. Они даже не знают, что это строение государства. Они считают, что это само собой, потому что все покрыто тонким видом иллюзий. Я никому ничего не должен, все обязаны мне. И это безобразная система, при которой я еще должен работать. Они даже не знают, что карма, что они душкриты, что они греховные люди, и теперь они обязаны пахать для других, служить другим сословиям, благородным. Служить должны им. А они что делают? Революции устраивают, Прабхупада говорит. Эти ничтожные личности устраивают революции. Так вы можете увидеть оппозиционеров в обществе преданных, в обществе политики, оппозиционеры. Вместо того, чтобы помогать тем, кто вступил в лидерство, они что делают? Создают оппозицию. Низшие среди людей. Из зависти, из душкриты. Они так культивируют это в своем сердце. Эту гнилую, поганую жизнь они культивируют. Они никогда не будут вам помогать. Они будут уничтожать всех, кто больше их имеет, кто лучше их по качествам. Они будут говорить, что это не так, вот там в другом месте лучше и так далее. Потому что это душкрит, это сердце оскверненное темнотой. Почему называется тьма невежества? Лучом знания я рассеиваю тьму невежества в сердце своего преданного. Что значит? Кто такой преданный? Кто такой преданный? Что хочет преданный? Служить высшим сословиям. Как он служит высшим сословиям? А? Что он делает? Он служит тем, кто заботится о других. Он служит тем, кто заботится о других. Он помогает позаботиться о других. И он служит. У этого человека нет времени. Я сделаю для него это. У этого человека нет времени. Я должен высвободить его время. Я, может быть, так могу физически что-то для него сделать, чтобы он этого не делал. Поэтому были слуги. Для чего были слуги? Чтобы высвободить время чтобы эти люди могли дать обществу больше. И поэтому это делали шудры. Что же такое в сердце человека? И он здесь говорит, Прохлада Махарадж, что они желают материального блага, поэтому они меняют общество преданных. Либо на оппозицию, вместо того, чтобы заботиться, они еще козни корчат. И чем они еще заняты? Кармической деятельностью. Они все время что-то торгуют и торгуют, торгуют и торгуют, торгуют и торгуют. Только об этом и думают. Потому что для них получить водой по голове, которая была предложена, прикоснуться огня, увидеть в ранние утренние часы. В ранние утренние часы, Прабхупада говорит, раннее солнце дает такие виды энергии, которые больше вы не получите ни днем, ни вечером, никогда. Ранние утренние часы, и ранние утренние часы, Брахма Мухурта. Он говорит, когда это Савита Шакти это идет. Почему птицы все пробуждаются? Птицы, черви, тараканы служат. Они инстинктивно служат другим. Волки служат обществу. Овцы, свиньи, курицы. Они просыпаются. Они служат. Дятел летит, там деревья. Он не знает об этом. Он служит лесу. Эти волки, санитары лес, они не знают. Они делают это инстинктивно. Они под влиянием законов природы находятся. Но они все в природе, и они природу только улучшают. Лишь одно живое существо гадит везде. Лишь одно живое существо, эгоистичное, поганое, такое тупое, которое все время только во сне, в иллюзии, в забвении находится человек, который должен нести такую ответственность за все. И Прабхупада говорит, ответственность человеческой формы жизни, ответственность. Кто-то там чем-то изучает что-то и никому не отдает. Какие-то воины странные, какие-то странные вайши, странные браманы, которые заботятся лишь о своих семьях и мечтают о комфортной, счастливой жизни. Строят какие-то дома себе или что-то еще. Они даже не могут ничего хлопком заработать. Кардама, говорится, хлопнул в ладоши и появился замок. Огромный дворец появился, ему стоило хлопнуть в ладоши. Шривасачари хлопал в ладоши. Почему они хлопали в ладоши? Что Санатана с вами говорит, хлопает в ладоши? Для чего? Чтобы птицы греховных желаний. И он говорит, если я хлопаю в ладоши, значит ничего у меня нету. Я не преданный. Я не преданный, потому что если бы я был преданный, и мне что-то необходимо, чтобы продолжить служение, Кришна бы тут же мне принес это. И Кришна говорит об этом в Чайтанье Чаритамрите. Если ты предашься мне и будешь только думать, как дать меня другим, это благо. Хлопни 3 раза, я уже бегу, я сам несу. Даже если богиня процветания пойдет по миру, ты не беспокойся, она пусть там голодает, страдает. Я уже тебе лично бегу несу. Успокойся, ни в коем случае не вешайся. Он говорит, камень на шею в Гангу. Не надо, ты что? А кто же понесет меня другим? Ты понимаешь, что меня надо нести другим. Ты ни о чем не беспокоишься. Ты думаешь, я должен заботиться о других. Я должен заботиться о жене, о детях, о тех. И столько других жен, чужих жен. О них никто не заботится, им никто не дает Кришну. Чужим детям никто не дает Кришну. Вообще никто никому не дает Кришну. Я должен позаботиться. Таково было настроение Шривасачари. Он смотрел на своих детей и жен, не как на жены детей, а как на тех, о ком надо заботиться? Дать им что? Кришну. Но он не был таков, грехометха. Он думал, надо дать Кришну и другим детям, и другим семьям. И поэтому он хлопал в ладоши. Чтобы проверить. Что же он хотел проверить? Предался он или нет? Предался он по-настоящему или нет? Он не предался. Или предался? Предался. Потому что Господь ему сказал, успокойся. Все будет. Все будет. Я всем тебя обеспечу, чтобы ты служил. Я всем тебя обеспечу, чтобы ты служил. Всем необходимым. И чем больше ты будешь желать служить, тем больше я тебе для служения буду давать. Не беспокойся. Я что-то забрал у тебя только для того, чтобы тебя научить, как этим правильно пользоваться. И когда я вижу, что ты правильно пользуешься, я тебе даю все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Что значит правильно пользоваться? Предлагаешь мне это все. Ты все это занимаешь в служении мне. Для этого я даю людям, чтобы они заняли. Я даю эту половую потенцию для того, чтобы они заняли ее в служении мне. Что такое половая потенция? И Кришна бросает взгляд на Пракрити. Шанга. Все, это энергия. И, оно, и что люди начинают? Вместо того, чтобы и отдать ему этот взгляд, чтобы свое отношение к нему показать, они начинают наслаждаться. Они переполняются и начинают наслаждаться. И он говорит, в этом мире нет порядочных людей. Потому что только те, кто искренне, честно, бескорыстно служит Кришне, они порядочные люди. Потому что они не торговцы. Они не торговцы. Итак, это настроение, настроение Прохлады Махараджа уникально по его наставлениям. Он беспокоится обо всех. Говорит, чем я могу быть полезен? Как же человек может быть полезен? Он должен отказаться от своих наслаждений и попытаться хоть что-нибудь сделать для общества. И Прабхупада говорит, в Америке есть хороший лозунг. Не думай, что Америка сделала для тебя. Думай, что ты сделал для Америки. И он говорит, поэтому настоящие преданные в ИСКОН, они не думают, что ИСКОН сделал для них. Что они думают? Что я-то сделал для ИСКОН? Торт божеству приготовил. И сам же его съел. Что же я сделал? Для чего я действую? И мы видим, Кришна все дает, все посылает. Но что, чем это всегда чревато? Если мы прекращаем, что делать? Проповедовать. Прекращаем заботиться о других. Прекращаем это делать и все на себя стягиваем. Начинаем заботиться, жениться нам или не жениться. Брахмачари там вечно уставшие, там я устал, у меня давление, сердце. Потому что ты эгоист. Кришна сразу дает здоровье. Сразу дает здоровье. Какое здоровье дает? Он переполняет этим энтузиазмом. И энтузиазм называется этим удивительным термином. Утсага. Утсага. И Прабхупада объясняет, откуда у них такой энтузиазм? Откуда они берут энтузиазм? От того, что они отдают бескорыстно. И в Библии такой вид, вот это энтузиазма называется, да не оскудеет рука дающего. Почему они никогда не лишаются энтузиазма? Потому что они с энтузиазмом отдают. А что значит энтузиазм? Бескорыстно. Бескорыстно отдают все это. И Кришна дает им еще больше энтузиазма. Еще больше энтузиазма. Как узнать, что человек эгоистической деятельностью здесь занимается? И Бхактивинода Тхакур говорит, усталость в бхакти-йоге – признаки корыстных мотиваций. Четко сразу определяет. Усталость в бхакти-йоге от общества преданных, от этих всех церемоний и так далее, далее, далее. Все это – признаки корыстных мотиваций. Удивительно. Конечно, не хочется это. Так, о себе думать. Почему мы устали? Вайкунтха говорит, нет усталости, нет тревог, нет печали, нет страхов, нет сомнений, нет лени, иллюзии, безумия. Чего нет? И мы исполнены этими тревогами. Что же с нами произойдет? Что с вами произойдет, если вы все отдали Кришне? А? Вы не верите, что Кришна о вас позаботится? Вот поэтому и Кришна говорит, что человек боится поверить. Страх. Страх. Страх не написать диссертацию, потому что я, так сказать, не буду тогда умным. И поэтому мудрый какой-то человек не забирает у нас диссертацию. Мудрый не беспокоит невеж, потому что невежа из ложного эго это оставит. Он это хочет, мечтает. И если вы у него это отберете, а чтобы опять выпендриться, что он лучше других, он это оставит. Но он всем кровь свернет вокруг себя. Всем кровь будет свернута. Потому что он очень сильно завидует тем, кто превосходит его в чем-то. Но он может всех превзойти в чем? в витиеватости. Почему Господь Чайтанья становится Нимай-пандитом? Что он хотел продемонстрировать всем этим пандитам? А? Что они достигали превосходства за счет чего? Витиеватости. Они достигли превосходства в обществе за счет витиеватости. Слыли продвинутыми. Что они делали? Ходили, всех высмеивали, подкалывали, цитировали, то все. И на, вот помните, да, завистник, он всегда принижает других. И за счет этого достигает ложного прогресса. То есть он-то никуда не прогрессирует. Но он изучает, как вот кто что там неправильно делает. Изучает. Как Прабхупада говорит, критик. Нет ничего более такого парадоксального в обществе, современном обществе. Это как критики. Они критикуют ученых. Вот у нас кто-то критикует преданных, кто-то критикует ученых, кто-то критикует там-то тех, кто-то критикует тех. А в чем же они сами-то преуспели? Ни в чем. Они не открыли ни одного закона. Они ничего не сделали. Они превращаются в профессиональных критиков. Кто это? Завистники. Завистники. И вы не можете... У них потенциал больше... Почему они такие? У них сильная половая потенция. И они ее не знают, как использовать. Они не знают. И в итоге они из-за этой сильной половой потенции всех оскорбляют, получают себе какую-нибудь проблему, геморрой какой-то, или там какую-нибудь экзему, или что-нибудь у них там с легкими, или что-то у них там со стулом, с калом. Почему? Потому что энергия, перенаправленная внутрь себя, сжигает там все. Что значит сжигает? Сжигает все хорошее. И поэтому говорится, завистник, он сам себя убивает, потому что огонь зависти сжигает его благочестие собственное. Это нужно понять научно. Прабхупада говорит, это наука. Вы не думаете, что это какой-то дядя там говорит и ахахаха. Нет, вы будете страдать, вы будете сопли пускать от этих болезней, от всего остального. Почему Арджуна плакал, когда Кришна ему об этом говорил? Почему он не смеялся? Как вы думаете? Вот мы-то смеемся, когда мы такое слышим. Ха, да, ну ладно, ну конечно, да, сейчас меня экзема разобьет. Ага. Нет, когда она вас разобьет, вы не смеетесь, вы страдаете. Когда вас никто не уважает, вы будете страдать. Когда никто вас замечать не будет, вы начнете всех критиковать, богохульствовать, говорить, что... Потому что ваша собственная значимость исчезнет. Кришна срубит ваше ложное эго. Гордость вашу. Вы заболеете, станете сумасшедшим. Вы станете неудачником. Вы знаете, что такое непризнанные гении? Кто это устроил? Почему они гении, а их не признали? Кришна говорит, потому что свой талант они не направили на источник своего таланта. И все. Богатство, не направленное на источник богатства, порвали. Хирани Кашипу столько набрал, ничего не хотел отдавать. Равана столько набрал, ничего не хотел отдавать. Никто не хотел ничего отдавать. А это первое. Отдавать, наслаждать, служить и любить. Это качество души. Что же такое духовное? И что такое осознавшая себя душа? Значит, как она действует? Отдает, наслаждает, служит и любит. И взамен за это не хочет... Не быть любимой, не быть господином, не быть наслаждающимся и ничего не хочет взамен получать. Все, вайшнава. Эй, вайшнава тхогура, Кришна сей томар, Кришна ты тепаро. Сама возможность это делать, делает душу какой? Ананда, блаженство, блаженный. И за такое служение Кришна дает отношения, расы. Раса лила называется. Панча раса лила тхо. Он дает это. Он дает свои отношения. И все. И больше ничего. И там, где мы, ой, я не могу здесь отдать. Как не можешь отдать? Ты, наверное, здесь взять ни хрена не можешь. Поэтому оттуда бежишь. Я не могу быть на Намахате, не могу быть там в том храме, не могу. Кто вам сказал, что вам кто-то там мешает отдавать? Единственная причина, вы пришли туда что-то взять, и вам не дают. И когда вы видите крушение своих планов, что? Вот что происходит. Единственное, что происходит с человеком. Мы можем обмануть тех, кто ничего не соображает. Но обмануть тех людей, которые уже узрели что-то, невозможно. Они могут нас просто не беспокоить. Почему? Просто вдохновляя нас касаться огня, получать воду на голову, видеть открытие божества, даже механически, как Прабхупада говорит, в умонастроении коровы. Их задача оставить все нам, лишь бы вдохновить нас соприкасаться с духовными ценностями. Потому что соприкасаясь с предметами духовных ценностей, там, где скрыта эта энергия, ослабевают влияние гун материальной природы. И человек постепенно, может быть, постепенно начинает очищаться. Ему сохраняют все его балалайки, музыку, что там угодно. Да, пожалуйста, давай ты там продвигайся на своем поприще, давай становись большим бизнесменом, круче дудку-ду и там круче, так сказать, боксируй, давай. Только прикасайся к огню, по утрам приходи. И его вдохновляют там, давай, давай. Но при этом вот давай еще и тут немножко прикасайся. И вот как-то так, это называется, мудрые не беспокоят невежд. Потому что если им скажут, что все, что они делают, это нехорошо, это кака, это пяка, они не будут прикасаться ни к огню, ни к чему. И он говорит, и задача чистых преданных, этих нечистых, вдохновить на соприкосновение с ценностями. Какими? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам. Это говорит Прахлада Махарадж, этот знаменитый стих он говорит. Позвольте им все, если это вдохновит их. На шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Сделайте все, прославьте их, дайте им что угодно, целуйте их в задницу, но сделайте все, чтобы у них появилась жизнь. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Таково ваше служение, ибо вы потомки Бхараты. О, потомок Куру! Вспахай поле, никто не будет этого делать ради других. И ты, благородный Куру, сделай это. Уничтожь свою жизнь, оставь все свои чувственные наслаждения и вспахай поле ради блага других. И никто тебя за это даже не прославит. Кришна говорит, кроме меня. А о моей славе, когда я прославляю, слышат только преданные. Только чистые, вдумчивые, искушенные люди будут слушать твою славу, Куру. Зачем тебе, чтобы это тебе слышали разные негодяи? Они только будут завидовать, и всякие анекдоты про тебя придумают. Про Василия Ивановича сколько они анекдотов придумали? Про Ленина сколько анекдотов придумали? Но про Арджуну, про Куру никто не придумал анекдотов. Почему? Потому что их об этом слушают, о их славе, в преданном слушают. Преданные, у преданных они восхищаются, они не критикуют. Поэтому он говорит, не надо тебе такую дурную славу. Я не хочу, чтобы у тебя была слава, что завистники тебя будут критиковать всяко-разно. Они не оценят твоего благородства, Кришна говорит Арджуне. Не оценят. Они подумают, что ты трус там какой-то. Не надо. Твою славу узнают преданные. Узнают преданные те, кто пойдет путем знания. Они узнают о твоей славе, Арджуна. Я отдам ее тебе. Я отдал эту славу Бхарате. Я отдал эту Прахладе славу. Я им отдам. Я отдам им эту нравственность, славу, удачу. Все будет у них. Кришна так говорит. Такова концепция преданности. И нет иной. И Кришна предлагает Арджуне именно это. Он говорит, прими это на себя, ибо ты благородная личность, а не какой-то простолюдин, который всем овладел ради себя и ради своих... Как их назвать-то по-русски? Ну, которых мы родили-то. Отпрыски? Ну ладно, пусть будут отпрыски. А иначе, о Верховный Учитель всего мира, ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред, ибо ты очень добр к своим преданным, о Господь. С другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от тебя материальные блага, нельзя назвать чистым преданным. Такой человек просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде. Со мной так нельзя. Я хочу быть учеником, но со мной так нельзя. Смотря ради чего он отдает. Да, ради чего? То есть, если Если ты отдаешь, чтобы отдать, ты как будешь себя чувствовать? Ну вот видишь, а если ты отдаешь, чтобы потом что-то, а это не идет, как-то сразу болеть начинаешь, давление падает, прыщи вылазят, все как-то, ай-ай, не могу, надо ехать, грязи лечить, от здоровья вообще, ай, никто не уважает, подлецы, сколько для них делаю, никто... И этот меня ругает. Ой, я так устал вообще. Бесполезно. Никто не может понять, о чем речь идет даже. Я-то думал, что все понимают, о чем речь идет. Значит, есть над чем работать. Мотивация. Надо чистить сердце. А что чистить сердце? Хри Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Только это чистит сердце. Больше ничего. А как достигнуть, чтобы это очень хорошо чистило? Избегать 10 оскорблений. А причина 10 оскорблений? Давление. Вожделение, зависть. Из чего начинается зависть у преданного? Критиковать более продвинутых преданных. Первое стремление. С чего начинается? Потому что они похотливые и завистливые. Кого они начинают критиковать? Лидеров. Всегда. Они не служат им. А есть такие, которые понимают это. Зачем? Надо служить. Надо служить им. Чем я буду критиковать? Я что, лучше, что ли? Может быть, я просто еще не так чист, поэтому и думаю, что я лучше. Что-то вайшнавы все с каждым годом все думают, ой, какой я, у меня столько похоти, столько всего. А они что-то думают наоборот. С каждым годом я все более великий и великий, более все крутой и крутой. Что-то они не вроде и джапу с нами повторяют. Как же они становятся все круче и круче? Я повторяю святое имя, поклоняюсь божеству, там прикасаюсь. И все, думаю, елки, я никогда не знал, что такой похотливый, завистливый, такой подлый, такой тщедушный, трусливый. А они с каждым годом, я никогда не знал, что я такой благородный, такой японец, такой генерал, такой фельдмаршал. Вы возбуждаете во мне махатму. Я совершенно по-другому читал, что наоборот, человек, продвинутый человек, думает, о боже мой, как я этого не замечал? Мне ли не служить? Мне ли там кого-то критиковать? С кем-то там в оппозиции быть? Что-то там кукарекать? Мне ли? Это искренний преданный. И Кришна говорит, такой преданный, очень дорог мне. И прохлада так дорог Господу Нарасимхе. Потому что прохлада говорит, мои гениталии хотят наслаждаться с красивыми женщинами. Язык хочет все время всякую бурду жрать. Глаза все ищут. Никакого порно, порно, порно, порно. И он говорит, ты мой очень дорогой, ты так продвинулся, что ты это в себе увидел. Ты понял, что такое иллюзия. И поэтому от нее хочешь освободиться. Ты увидел, что происходит в сердце, в уме. Я так счастлив, прохлада, ты так здорово воспевал. И поэтому теперь я вижу, как ты хочешь, я тебя буду освобождать. Дорогой мой, иди ко мне. Так просто вроде бы все описывается. И так тяжело это применить и понять. Вот Васька-то сознался, падла, столько лет молчал. Да Васька просто продвинулся. И не больше. Это мы еще больше осквернились. Поэтому Бхактиюдха оскверняет так сильно. Пожалуйста, вопрос. Признаться, с письмом бегать, всем показать, что я такой великий. Надо себя ловить. Говорится, преданный, когда он уже понимает, что такое ум, и как иллюзия действует, как охота почести, пуджи, в центре внимания, вот все, как взять хочется. То есть все это делать только для того, чтобы что? Взять! Человек должен, говорится, поймать свой ум. Куда бы, как бы далеко он, Кришна говорит, как бы далеко он не убежал, изменчивый, непостоянный, лживый, нужно его найти, поймать. И, блин, за уши, и в стойло, под сень истинного я. а не ложника. А, вот он кто контролирует. Тот, кто контролирует свои чувства, может контролировать чувства других. Тот, кто контролирует себя, может контролировать весь мир, говорится. А сидеть и бессовестно делать гадости, я думаю, как у этих людей совести хватает. Но с виду они такие положительные. Но по сути они бессовестные. Нельзя бы. Я в смысле, когда мне так стыдно, потом думаю, ай, что ж. Поэтому я рассказал, как я. Все, стыдно. Но эти нет. Я думаю, да что такое? Да вы что ж себя убиваете-то? Я бы не зачем с вами воевать. Вы уже себе войну сами объявили. Вы погибнете сами. Это лишь дело времени. Кришна говорит, говори только то, что мой преданный не погибнет. А эти-то уже погибли, все. Он говорит, они себе уже давно подписали смертный приговор. Избрав вместо того, чтобы вам помогать в служении, они вас критикуют и с вами сражаются. Кришна говорит, по сути дела, по своему выбору они подписали себе уже смертный приговор. Кришна сказал это Арджуне. Он говорит, вместо того, чтобы служить вам, они вам завидуют, вас критикуют, постоянно позиция, все у вас отбирают. Он говорит, они уже себе этим выбором, кем быть, подписали что? Смертный приговор. Поэтому они не на вашей стороне, они туда убежали. Они подписали, кого им брать, меня или вас, или туда. Они уже подписали своим выбором себе смертный приговор. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. Прабхупада говорил, одни люди критикуют, а другие люди служат. Он говорит, и оставьте критику критикам. Отдайте Богу, как это Христос сказал, Богу Божье, а Цезарю Цезарева. Пусть они ходят, ерундой маются. Их накажет время. Их накажет пыль. Их накажет. Вы никогда не чините козни тем, кто вас обижает. Потому что если вы на самом деле не были достойны такой какой-то деятельности, значит, вы не поняли, что происходит. Поэтому, говорится, люди достойны сострадания. Им нужно проповедовать. Они должны слушать что-то. Не из этого источника, так и из другого. Поэтому это же целых 4 сампрадая. А Бхагавад-гита одна. И Бхагава там один. А сампрадая 4. Ну, так не можешь пить. Ну, пей там. Но только не плюй туда. Не пысай туда, не кидай туда мусор. Не надо. Потом лицемерно прийти. Ой, вы так вообще. Зачем? Зачем это все? Я никак не помню. Мне вот всегда жалко таких людей. Я думаю, ну зачем они это делают? Они что думают, что кругом? Они, видимо, так гениальны. Они думают, что никто не понимает, ничего не видит. Нас не видно и не слышно. Я рассказывал как-то историю. Нас не видно и не слышно. Там 1000 человек сидит и слушает это. Нас не видно. Ну, люди не знали, что там зрительный зал, и все сидят тихо. А другим сказали, вот, давайте, там никого нет. Они говорят, туалет охота, да ладно, там не знаешь где. И один подшутил, говорит, да вот в эту дверь. А там просто свет выключили и эксперимент проводили. Ну, а их втянули в эксперимент. Им говорят, да вот сюда в дверь. И зал молчит. И слышишь, дверь открывается, и на сцену кто-то выходит. Так, и один говорит, так где тут, блин, нету ни туалета, ничего. А он говорит, так а нам же сказали, да что ты здесь ничего, видишь, темно, никого нет уже, давай. И они. И потом, когда они это все стали делать, раз, свет включили. И они. Так же живое существо. Оно думает, что никто ничего не знает, никто не видит, не слышит. Все это лицемерие, все это наши подлости. Ну как, вы неужели не верите, что ли, что параматма даже в сердце? Ну хотя бы у кого-то, она есть, кто видит. И через него Параматма все-таки это узнала. Кто? Всегда говорят, кто сказал? Я говорю, там, а это вот там, ну, люди так, ну, кто конкретно? Они вообще Параматму исключают сразу. Потрясающе. Говорит, да параматма, кончай дуру гнать. Кто сказал? Если вы это делаете, параматма уже знает. Пусть даже никто вам не сказал ничего. Все вас прославляют и говорят, вы чистые преданные. В этот момент вы думаете, елки, что ж я делаю? Они дурачки бедные, думают, что я чистый преданный. Так преданный думает. Поэтому он говорит, не надо, не отстаньте. А какой-нибудь болван покрытый. Вот ничего я. Точно, наверное, я правда чистый преданный. Просто обо мне еще о таком преданном не написали нигде. Там все о таких, а вот о таком нигде не написали. Да, скоро обо мне напишут. Вот он все делал и был чистым преданным. И ачарья еще был вдобавок. Я уникален в своем роде. Я понял, зачем я пришел тут. Я давно это чувствовал. Еще с детства. Поэтому кто покрыт, они вперед. А кто уже маленько, они так сразу такие. К огню прикоснуться бы, водой получить, гирлянду на ушко одеть. Потому что все ценности покрыты. Что это, ценность, что ли? Если даже сами пуджари не соображают. Арчанам ситхи. Нарада Муни, Нарада Панчаратри описывает, что если пуджари как служит, какие у него качества начинают проявляться. Это не в смысле, он теперь тише воды, ниже травы. Он вообще остановиться не может, удержаться не может. И в первую очередь божество что делает с ним? Что оно ему? Что отрубает-то оно ему? Гордость. Он не может быть ни с кем в оппозиции. Поэтому Прабхупада говорил, пуджари, когда правду поклоняется по-настоящему, строго, вот, под руководством опытного человека, у него вожделение исчезает. Зачем мне обсуждать служение другого? Я должен как довести до совершенства свое служение. Я не хочу критиковать других, чтобы на их фоне быть лучше, когда я их опущу. Я хочу улучшиться. Я лучше у них, у всех буду чему-то учиться, что они делают. Успешно. Что они сделали успешно? Ничего. Они побывали много раз в Индии. Я хочу у них этому научиться. Я вот не умею этого. Я бы с удовольствием послушал семинар, как важно быть в Индии. А еще лучше бы послушал от того, кто как в Индию съездит. Круче и круче у него все. Для других. Но обучаться у каких-то странных людей. Думаешь, я если не дай Бог этому научусь, этой гордости... Страшно бы. Я-то еще так не такой. Я могу оскверниться. Как Прохлада Махарадж говорит, ты меня лучше не искушай. И я, так сказать, и так в такой семейке вырос. Что сейчас, если ты где-нибудь попаду, так начну тоже, так сказать, направо-налево творить добро. Потом будете ходить скучный да вялый. Не искушай меня, Фёдор. Ибо, как он там говорил? Какой? А, ибо не обуздан я в желаниях своих. Вот как. А то как начну творить добро направо и налево. Надо находить... А то какие... Это вожделяк. Ложняк. Все это вот. Выходит яд. Яда. Это вожделяк выходит. Арджун это тоже же, когда Кришна говорит, давай сражайся, у него раз сразу давление подскочило, сразу почки отказались, там все, раз сразу он устал, такой, на лук и как начал. Что выходило там у него? Слезы радости, любви к Богу или что там? Прямо это же все описано. Кожа у него тоже запылала и потрескалась. Что угодно у него. Все произошло. В башке все перепуталось. Все же это описывается. Потом он говорит, у него сразу самообладание он потерял. Но он-то говорит, из-за чего? Он сам потом признается. Из-за слабости сердца. Я потерял всякое самообладание. Ему было стыдно. А мы-то нет. Мы говорим, как не стыдно у нас так? У нас, понимаешь, давление, слеза вытекает уже. Что такое? Какой-то насильник какой-то? Чикатило какой-то. Что такое? Какая-то тирания, деспотия, культ личности. Сам не плачет и другим не дает. Я плачу тихонько. И тихонько плачет он, тихонько плачет он в пустыне. Знаете, есть, ночевала тучка золотая, на груди утеса великан. Утром в путь она умчалась, ярким светом по лазури играя. И остался влажный свет, след на теле старого утеса. Одиноко он стоит, стоит, задумался глубоко, легнули его. И тихонько плачет он с давлением и пищеварением в пустыне. Хари Кришна, спасибо.